Эта ее статья не понравилась мне своей манерностью, нарочитостью примеров, притянутых за волосы, прямых передержек, лишь бы иллюстрировать предвзятый тезис о сходстве или контрасте двух поэтов. Между прочим, упущена или обойдена весьма характерная общность вас и Маяковского. Ни одно стихотворение не стало песней, не положено на музыку. Возьмем «Винтовки новые». Нельзя считать за песню. Или «Объяснение не найдено». А объяснение этому есть в природе дарования. Почему ваши стихи, стихи человека, близкого музыке больше, чем кто-либо из поэтов, не музыкальны? Штука в том, что их музыка, она есть, но она сложнее песенной музыки, кроме других качеств, затрудняющих переход в песню. Пастернак может вдохновить музыканта, подтолкнуть его на ощущение, творчески обогатить душу композитора, но дать ему слова для романса или песни — это, конечно, чепуха. Почему Пастернак понимается кусками, кусками даже строф, а чувствуется стихотворениями, книгами? Потому что ваши стихи — это дневник человека. Все, все так. Опять Шопен не ищет выгод, но, окрыляясь на лету, он сам прокладывает выход из вероятия в правоту. Мир, как дом, сняла, заселила, корабли за собой сожгла, и так далее, и так далее. Я убежден, что вы не вели и не ведете дневника. Стихи вашей книги, дневник ваш. Задача поэзии — это нравственное совершенствование человека. Та самая задача, которая стоит в программе всех социальных учений, спокон веков лежит в основе всех наук и всех религий. Никакой другой задачи, ни у каких поэтов, хотя бы и виллонов, нет. Тем более, что негативный нравственный результат начала работы по улучшению человеческой породы, с улучшения материальных условий, без предварительного внедрения общечеловеческой морали, очевиден. Пусть это называется толстовщиной, гандизмом, ярлыки можно давать какие угодно, это так, тем не менее. Тот специфический материал, которым для этого пользуется поэзия, это художественное слово, определенным образом интонированное и ритмизированное. Свойством, качеством поэзии является еще и то, что она по своей природе, по своей подлинности говорит человеку, а не людям, убеждает глаз на глаз. Картины природы пишутся за тем, что поэт думает, что, ощутив пейзаж, так же, как ощущал его поэт, человек будет лучше жить. Кстати, назад на 20 лет... Куда делся конец весной бездонной? О том ведь и веков рассказ и тому подобное. В однотомнике уже этого конца не было. И сам однотомник, будто сейчас держу его в руках, изданный как раскольничий часослов с заставками, шрифтом, черной и красной краской, оформление этой книги, качество оформления никем как-то не были даже замечены, а намеренность и существенность его очевидна. О творческом процессе. Поэта преследует не тема, а ощущение. Душевное состояние определяется именно ощущением, знобящим и немым. Оно возникает внутри в каком-то ритме, данном самой природой ощущения. И едва успевая торопливо пройти через мысль, оно уже пытается оформиться в ритмизированные слова, в рифмованную строку, в интонацию. Тревожность ощущения нарастает. Поэт торопится ощущение свести в слово, когда и мыслей-то ясных по этому поводу у него еще нет, а в мозгу скользят только намеки, обмолвки, догадки. А ощущение совершенно ясное, определенное и, может быть, проверено, возвращено повторением записанного. Поэзия — это особым образом отфильтрованное ощущение. О роли рифмы я вам уже писал. Понятно, Одновременно в подборе слов дается музыкальный строй фразы, звуковая опора стиха, без которой стих жить не может. И в борьбе созвучия со смыслом рождается поэтическое слово. Большие поэты Пушкин, Лермонтов, Блок, Пастернак делают это почти неощутимо и, наверное, ненарочито, доверяясь только уху. «Люблю тебя, Петра, творенье, люблю твой строгий, стройный вид. Невы державное течение, береговой ее гранит». Или «Люблю тебя, Петра, создание, люблю твой строгий, четкий вид. Невы стенанье и рыданье, ее удары о гранит». Стихотворение пропало, хотя слово «стройный» ни к чему. А если и к чему, так поймано на звук, а не ради смысла. Петра творение по звуку превосходно, а создание точнее по смыслу. Воды удары о гранит лучше по смыслу, чем береговой ее гранит и так далее и тому подобное. Примеры бесчисленны. Работа по отбору ощущений идет в самом процессе возникновения стихотворения. В этом поэтическая работа резко отличается от работы романиста, хотя там тоже есть музыкальный ключ фразы. «Бог помарок Флобера, другой Аполлон», хотя и первый, поэтический Аполлон, тоже бог помарок. Дальше идет процесс замены слов, и мысль догоняет ощущения, уже ушедшие в стихи. Занятно, что почти всегда можно угадать в чужих, в любых стихах, в небольшом стихотворении, какая строфа в стихотворении родилась раньше и какие пришли потом. Ко всему этому словесный ряд, возникший в определенном ритме, ощущение сообщило уже ему интонацию. Другим ритмом изложен быть не может. Он потеряет силу, потеряет что-то. То самое, что называется поэзией. А тема, сюжет и часть словаря, и даже метафорный арсенал будут сохранены. А стихотворения не будет. Можно также намеренно напеть, натвердить себе стихотворение, но сильным, настоящим оно никогда не будет. Возвращусь к ощущению. Возникши, оно требует словесного, стихотворного выхода, выхода на бумагу. В мозгу каждого грамотного человека, любящего стихи, топчется огромное количество стихов, обрывков стихов, отдельных строк, разных поэтов. И если возникшее ощущение может соответствовать уже сказанным другими и подсказанным сейчас памятью стихам, Блок ли это, Тютчев, Державин, Некрасов, стихи вспоминаются, перечитываются, если есть под рукой книга, и ощущение уже разряжено, и форма выхода найдена. Но если ощущение не находит выхода в чужих стихах, оно ищет своих слов и требует записи на бумагу. Писалось когда-то много о ваших приемах. Разные Тарасенковы проделывали формальные анализы, копаясь в вещах, к которым и прикоснуться-то недостойны. Тарасенков, 1909-1956 год, критик, литературовед, библиограф. В 1952 году выходит его книга о советской литературе. Между прочим, занятно, что эти работы в плане формальных исследований исходили как раз не из группы формалистов. Те, будучи поумнее, даже не рисковали решаться на такой шаг, а совсем из другого литературного лагеря. Мне думается, что никакой техники, никаких приемов у вас нет. Как Михайлов в «Анне Карениной» не понимал, что такое техника, так не понимаете этого ни вы, ни любой большой художник. Искусство, дерзость глазомера, волнение, сила и захват. Тут нет ничего от техники. Штука вся в тонкой, тончайшей наблюдательности, в острой душевной тревоге и в душевной честности. Попробуйте, напишите хоть строчку против собственной совести. Этого сделать вы не можете. И лучшее, что было в русской интеллигенции, глубже всех в мире понимавшей правду и болезненно боящейся всякой фальши, лжи, кривизны души, все это воплощено в вас, в вашем творчестве. И оттого-то так волнующе и тепло стихотворное общение с вами. Как в Гефсиманском саду. Без преувеличения, право. Я уже не говорю о письмах, об этой светлой и чистой родниковой воде. Цветаева горожанка, которая и природы-то никакой не видала, а только читала о ней. Тютчевская гроза, пастернаковский орешник. Так хвалить таких поэтов — недорогая похвала. Разве в Цицероне или в край ты наш многострадальный пейзажи? Разве главное в Силентиум картины природы? Упоминается стихотворение Тютчева, неточно цитируется стихотворение «Эти бедные селения, эта скудная природа, край родной долготерпения, край-то русского народа». Тютчев будет Тютчевым и без грозы, и вы будете Пастернаком и без Урала. Говорят, у вас нет юмора и иронии. Это верно. Но это потому, что жизнь слишком серьезная штука. А где юмор у Блока и ваша поэтическая приподнятость и вдохновенность почти религиозно серьезны? Вы и Гейна никогда не переводили. Вы просто настоящий, живой, хороший человек, серьезно и глубоко понимающий, как трудно жить. Рассказывают, что Флоренский надевал епитрахиль, когда садился писать «Столб и утверждение истины». И я этому верю, и отношусь к этому с величайшим уважением. Письмо никак не придет к концу. О лейтенанте Шмидте тут Цветаева очень не права. Цветаева в статье «Поэты с историей и поэты без истории» писала. Пастернак лишь зацепился за Шмидта, чтобы еще раз заново дать все взбунтовавшиеся стихи плюс пятую лирику. И он дал их так, что центр оказался пустым. Уберите из Шмидта все то, что держит напряжение деревьев, плеск волн, пространство, погоду, ослабьте это напряжение, и фигура пастернаковского Шмидта рухнет, как фантом. Там же страница 454. И здесь такая же передержка, как передернут парадокс Уайльда о том, что жизнь больше подражает искусству, чем искусство жизни. О многом мне хотелось бы спросить у вас. Об Иннокентии Анненском, о всей этой линии русской поэзии Лермонтов, Тютчев, Анненский, Пастернак, в отличие от пушкинской линии, где в поэтическую цепь входят звеньями другие имена, о том, что такое понятность и непонятность стихов, о внутренней связи высокой болезни и Гефсиманского сада, о вашей переводческой работе, о Фаусте, который вы так любезно обещали дать прочесть моей жене, и о многом-многом другом. «Фауст» Гёте в переводе Пастернака вышел в издательстве «Художественная литература» в 1953 году. Прошу извинения за это затянувшееся письмо. У жены есть несколько стихотворений последнего года, если вас заинтересуют они. Желаю вам здоровья, здоровья и творческих сил и душевного мира. Привет вашей жене, глубоко уважающей вас В. Шаламов. 25 мая 1953 год. Томтор. Дорогой Борис Леонидович, жена прислала мне запись телефонного разговора с вами 16 апреля о моих письмах вам. Не знаю, чем заслужил я столь сердечное отношение ваше. Нет, не качества мои, а ваша врожденная деликатность и сердечность подсказывают вам столь преувеличенные похвалы моим попыткам осмыслить вопрос, который мучает меня давно, то, чему я не находил ранее выхода и ответа. Но если отбросить все преувеличенное, незаслуженное, лишнее, сказанное вами, то останется все же самое для меня дорогое и важное. Ваш интерес к тем сущностям, грубым, нестройным и, может быть, наивным, но выношенным жизнью, найденным в личном ощущении и им проверенным».